Глава 27. Зря Федерико думал, что все неприятности на сегодня закончились. Не успели они прийти домой, как Гвидо их порадовал. «Инор, капитан, опять ваш тесть приехал. Что-то зачастил. Вы с Инорой Каталана не поругались? А то у Инора Вилани очень уж недовольный вид». «Папа приехал?» — удивилась Нелла. Радостно так удивилась. Уж не подумывает ли уехать с отцом? Вон как быстро побежала здороваться. «Как же просмотр библиотеки Кавальери?» «Нет, на что бы ни рассчитывал Инор Вилани, уехать ему придется без дочери». Действительно зачастил. Два раза за столь короткий срок — это ровно на два приезда больше, чем нужно. Гвидо мог бы и намекнуть, что Инор и Каталана уехали далеко и надолго, а не заставлять тестя ждать прихода молодоженов. Федерико грозно посмотрел на слугу. «Не поругались, не волнуйся. А вот к тебе будет серьезный разговор. Почему кот спит в кастрюлях?» «Не в кастрюлях, а в кастрюле. Маленькой такой. Мы ее не используем». «Почти», — заявил Гвидо. «Да это Трока, пока вас не было, беспрерывно орал и сбежать пытался. Только в кастрюльке успокаивался. Чем-то родным, видать, пахнет. Вот я его и не трогал. И ему хорошо, и мне». «Поэтому Инор полковник сказал, что его долго не могли найти». «Инор капитан, это вы придираетесь», — уверенно заявил Гвидо. «Ничего недолго. Почти сразу и нашли, как Инор полковник пришел. Я хотел на кухне поискать, а Инор Вольпе заявил, что их котят рядом с помойными ведрами не сидят, что у них отличное воспитание и вкус. Поэтому мы сначала искали в гостиной в корзинке и на диване. А как на кухню пришли, я Рок сразу и вытащил. Он, кстати, очень недоволен был, что разбудили. Завопил. А вопит он, как тигр-переросток, сами знаете. Инор полковник завозмущался было, до чего мы его подарок довели, но как только я предложил вернуть, сразу замолчал и быстренько ушел». Это было вполне в характере начальника, но Федерико все же казалось, что Гвидо что-то недоговаривает. Рока слышно не было, да и видно тоже. «Котенок сейчас в кастрюле?» «Да что вы! Как Инор Вилани пришел, так этот паршивец с его колен не слезает, а уж мурлычет! Кажется, и тут слышно. У меня он никогда так не мурлыкал», — укоризненно сказал Гвидо. «Хоть я его и кормлю, и забочусь. Вот она, вселенская несправедливость. Заводят одни, а страдать приходится другим, что от котов, что от жен». В его голосе прозвучало такое страдание, что Федерико на миг устыдился, но тут же вспомнил, что Нелла не требовала от этого прохвоста ничего, кроме прямых обязанностей. А котенок? Неужели Гвидо всерьез ожидал признательности от котенка за выделение тому ненужной кастрюли? Почти ненужной, по уверению слуги. Вот он, Федерико, вряд ли бы проникся нежными чувствами до конца жизни к тому, кто разрешил ему спать в столь странном месте. Да даже диван и то намного удобнее. Хотя, конечно, кровать в спальне манила гораздо сильнее. Из гостиной доносился разговор, и Федерико пришло в голову, что если не поторопится, то кровать останется ему целиком в собственное пользование, а это не совсем то, что нужно. Он бы предпочел предоставить половину Нелле. «Не так уж ты и страдаешь», — жестокосердно заявил Федерико и взялся за ручку двери, торопясь покинуть прихожую. «Я смотрю, вы как женились, у вас резко характер испортился», — вдогонку пробурчал Гвидо. Он еще что-то высказывал, но Федерико не слушал. Он закрыл за собой дверь и любезно поздоровался с тестем. Тесть опасениям Гвидо не соответствовал, никакой мрачности на лице, напротив, легкая улыбка. Возможно, этому способствовал Рокер, растянувшийся на тестевых коленях во всю свою маленькую длину и громко урчащий. Инор Вилани машинально его поглаживал, но внимание было поглощено дочерью. На зятя он отвлекся, поприветствовал и сразу спросил. «Не надумали ли в гости? Хотелось бы узнать вас поближе, Федерико. Все же брак дочери оказался для меня неожиданностью. Не брак как таковой, а именно с вами. Когда мы с Неллой говорили до всех этих событий, она была полна решимости выйти за проходимца Гросси. И вдруг такой резкий поворот. Не то чтобы вы мне не нравились, но все же я хотел бы знать, как так получилось». «Падре Матео говорит, что нас свела рука богини», — чуть смущенно сказала Нелла. «Кому, как не ее служитель, в этом разбираться?» Рассказывать родителю, как в действительности вышла замуж, она явно не собиралась. Не такие это подробности, которые одобряют родственники. Рука богини — это не только надежнее, но и романтичнее. Такая подача брака должна понравиться этому серьезному Энору с серебрящимися висками. Федерико решил поддержать жену. «Когда мы встретились, сразу поняли, что должны пожениться. Знаете, такое бывает, с первого взгляда и на всю жизнь». О том, что первый взгляд был не совсем трезвый, Федерико благоразумно умолчал. Конечно, будь он в другом состоянии, вряд ли женился столь скоропалительно. Но о сделанном не жалеет. В конце концов, все случилось так, как надо. «Бывает», — согласился Энор Вилани, испытующий, поглядывая на зятя. «И все же мне кажется, вы что-то не договариваете». «Извини, папа, но это что-то столь личное, что мы его точно оставим при себе», — твердо ответила Нелла и добавила с примиряющей улыбкой. «Вечно ты чем-то недоволен. Попробуй тебе угодить». «Все родители хотят детям лучшего». Рокко, недовольный, что про него забыли, боднул и Нора Вилани в руку, намекая, что гладили слишком мало и без должного усердия. Он еще мявкнул, не совсем уверенно, но все же довольно возмущенно. «Вот нахал!» — возмутился заглянувший Гвида. «Можно подумать, никто его здесь не любит. Энор Вилани, скиньте его с колен, пусть знает, как врать!» Но Энор Вилани сбрасывать не торопился. Напротив, умиленно провел рукой по шелковистой шерстке. Рока как-то необыкновенно ехидно замурлыкал, и Федерико подумал, что тот не так уж и глуп. Никто не будет обижать маленького хорошенького котеночка. Вон как Нелла возмущенно уставилась на слугу. Сейчас выговаривать начнет. «Ну, знаете ли», — не обманула она ожиданий. «Он маленький, ему ласка нужна. Уверена, вы о нем и думать забыли, пока нас не было». «Даст он о себе забыть, как же!» — теперь возмутился уже Гвида. «Да он вопит все время, что не ест и не спит. Да еще и постоянно пытается удрать. Подрастет, вы с ним вообще наплачетесь, будет шляться по подвалам и возвращаться весь в блохах и в помаде». «А помада-то откуда?» — удивился Энор Вилани. «В подвалах». «Это я так, образно», — отмахнулся слуга. «Как еще в присутствии вашей дочери прилично сказать, что будешь шляться по кошкам? Хорошо, если его котят к порогу подбрасывать не начнут». «Нет, Энор, капитан, намучаетесь вы с ним». Рокко сделал вид, что спит, а разговор к нему никакого отношения не имеет. И то правда, где он, а где кошки? Ему кошки только как источник молока интересны. «Гвида, может, ты нам кофе сделаешь?» — предложил Федерико. «А то Энор Вилани решит, что мы ему не рады, угощаем исключительно разговорами». «Спасибо, но не надо», — запротестовал Энор Вилани. «У меня времени не слишком много, я ненадолго, в гости лишь пригласить. Я уже и комнату для вас приготовил». Федерико предложение понравилось. Если уж в свою спальню не пускают, то он с Неллой согласен и в чужой переночевать. Но на жену посмотрел с сомнением, что-то ему подсказывало, что предложение общей комнаты понимания у нее не найдет. Так и вышло. «Извини, папа, но сейчас мы никак не можем», — твердо сказала Нелла. «У меня проблемы из-за сделанного для Кристиана артефакта, и пока они не разрешатся, из Унары я не уеду». «Так кофе делать или не надо?» — влез Гвида. «Не надо, можете идти». И Норвила не дождался, пока Гвида выйдет, и укоризненно сказал Федерико. «Разбаловали вы слугу. Нехорошо. И Нелли. Да какие могут быть проблемы из-за легально изготовленного артефакта? Если какие есть, то это проблемы сыска, а не твои. Пусть они этим занимаются, а у твоего мужа отпуск по случаю женитьбы, и он мне обещал, что к расследованию тебя привлекать не будет». Тесть столь сурово посмотрел на Федерико, что тот счел нужным оправдаться. «Я и не привлекаю. Но поскольку выяснилось, что сделанный ею артефакт имеет отношение к запретным разделам...» Федерико выразительно замолчал. «Что?» — недоверчиво усмехнулся Энор Вилани. «Моя дочь делала целительские артефакты, так?» «И тем не менее, один блок в этих артефактах изменяет их действия. Это вердикт Энора Аркури». На более точный ответ он потребовал запросы сыска. «А его Федерико не дали, представляешь?» — возмущенно добавила Нелла. «Заявили, что мы мстим Кристиана, и ничего такого в этих артефактах нет. Нам бы заключение специалиста по запретной магии получить. А, пап?» Она столь выразительно посмотрела на папу, что Федерико насторожился. И Энор Вилани наверняка имел выход на такого специалиста. Только вот для чего? Тесть бросил короткий опасливый взгляд на зятя и несколько фальшиво поинтересовался. «Почему ты решила, что я смогу помочь?» «Я же помню, что когда у тебя были проблемы, ты нашел выход на нужного Энора. — уверенно заявила Нелла. «Дорогая, напомни, пожалуйста, где работает твой муж?» — с нажимом сказала Норвелани. «Ой!» — Нелла испуганно прижала руку к рту. «Федерико, ты не подумай, ничего такого не было, все в рамках закона. Мой папа никогда бы не пошел на преступление». «И все же ему потребовалась такая странная консультация», — задумчиво протянул Федерико. Как отнестись к оговорке жены, он пока не решил. В его практике были случаи, когда приходилось закрывать глаза на правонарушения, но все же они были мелкими и не имели ни малейшего отношения к запретной магии. Не дай богиня, он приобрел родственников, тихоря балующегося подобным. Такое скрывать нельзя. «Именно консультация, которая подтвердила мои опасения», — твердо сказал Инор Вилани. «Федерико, я никогда не имел дела с подобным, поверьте мне. Да и в тот раз, когда понял, чем дело пахнет, отказался». «Но в сыск не сообщили». «Не сообщил. Рассказывали под честное слово. Нарушить его — серьезный удар по репутации. Федерико, давайте сделаем вид, что Нелла ничего не говорила. Тем более, что мои показания ничего не изменят. Того и Нора уже арестовали». Нелла взяла мужа за руку и умоляюще на него посмотрела. Федерико вздохнул и махнул рукой. Было очень похоже, что Энор Вилани говорит правду, и получить от него больше информации в сыске, чем уже есть, все равно не выйдет. Нелла счастливо чмокнула мужа в щеку, он обнял ее и подумал, что Энор Вилани еще больше поспособствовал бы их примирению, если бы ушел прямо сейчас. Поцелуи, объятия и плавное перемещение в супружескую спальню — вот чего сейчас жаждала душа Федерико. «Спасибо», — проникновенно произнес тесть. «Уверен, не пожалеете. Если я могу что-то для вас сделать, только скажите». «Можете. Устройте встречу с тем самым консультантом по запретной магии». «Неофициально, разумеется». «Да, если не получается идти официальным путем, приходится идти таким, не совсем легальным».